Глава восьмая. Люба брела по центральной улице, останавливаясь перед вывесками магазинов. Зайти узнать? Раздумывала, что дальше. Попробовать подыскать работу в городе? А что, если вернут на прежнее место? Подруга ведь обещала. Дельфин. Прочитала она на вывеске рыбного магазина. Постояла и сюда не зашла. Конец улицы. Дальше, километрах в двух, электростанция. Там диспетчерская Кости. И, не отдавая себе отчета, она продолжила путь. Детский комбинат. Двухэтажное здание. Давно ли она играла в куклы, нянчила их, кормила, укладывала спать, баюкала, устраивала детский сад, управляя тряпичными, глиняными, целлулоидными, плюшевыми куклами, как настоящий воспитатель. В воображении Любы они жили настоящей человеческой жизнью, плакали, смеялись, ссорились между собой и дружили. Она остановилась, представила себе, какая, наверное, интересная жизнь кипит в этих комнатах. Пожалела, что не пошла учиться на воспитателя. Что-то подтолкнуло ее войти в детский комбинат. Вспомнилось ли детство, игры? Немолодая хмурая женщина выслушала девушку, которая не скрыла ничего из своей коротенькой трудовой деятельности. За хмуростью заведующей прятались доброта и чуткость. Женщина расспросила о семье, пожалела больную мать Любы и ласково сказала: «Не отчаивайся. Ты только начинаешь трудиться. Дорога эта неровная, всякое встречается. В коллективе разные люди, разные характеры. Только никогда не поступайся гордостью. Делай все по совести, дорожи честью. Если хочешь, приходи к нам работать. Мы тебя возьмем. Только и наша профессия нелегка. Дети, они нуждаются и в материнской ласке, и в постоянной заботе. Могу для начала предложить место нянечки. Понравится у нас, поступишь учиться, получишь специальное образование, переведем в воспитательницы. Не понравится, можешь устроиться куда угодно». Она подвинула к девушке чистый лист бумаги. Люба работала во второй ясельной группе. Ей нравился этот ребячий мирок. Маленькие существа лопотали о своих делах, лопотали серьезно и смешно. С каждым днем подрастали, схватывали новые слова, учились ходить, играть. Интересно наблюдать за ними, слушать их щебет, ухаживать, помогать. Дети требовали постоянного внимания, заботы, и Люба уставала за день. Но иногда вдруг вспоминала свою прежнюю работу и начинала тосковать. «Ничего, привыкну здесь», — убеждала себя Люба. «С ребятишками интереснее. Утром, в обед, в полдник надо подготовить столы, приборы, потом убрать, помыть посуду. Надо помочь одеться для выхода на прогулку». У каждой группы свои шкафчики. На каждой дверце цветная картинка — яблоко или огурец. Арбуз или ветка вишни, елочка или мяч, пирамидка. Малыши хорошо помнят свой рисунок, сами достают одежду, но одеться правильно, не хватает смекалки. Пальто застегнут не на ту пуговицу, ботиночки наденут не на ту ногу. Надо поправить, показать. И малыши сопят, старательно учатся. Уйдут ребятишки гулять. Надо протереть полы, мебель, прибрать кукол, заправить кроватки. Много чего надо. И Люба все делает с удовольствием, как для своей семьи, для себя. За месяц работы в детском комбинате она узнала каждого ребенка своей группы, его характер, привычки, кто его родители. По поведению малыша она определяла, как его воспитывают мать и отец. Детская душа доверчива, мягка. Люба любила ребятишек, любила не вообще, а в отдельности каждого, и они за это щедро платили ей своей привязанностью. Увидев Любу, они ласкались к ней, сообщали домашние новости. Мне мама подарила мишку. Я с папой ходил в кино, зверей показывали. Мы с мамой стирали. Я мыло в таз бросила. Были и такие рассказы. Папа пришел пьяный-пьяный. Мама ругала его, а он бросил в нее сапог. Дети делились печальными событиями, заново переживая обиду. А сколько за день наслышишься разного смешного. Напридумывают такое, что взрослому не придет в голову. Чудесное царство, милое, чистое, как горный родничок, светлое, как цветок подснежник, и сильное, грядущее, как надвигающаяся весна. Вчера на собрании персонала детского сада заведующая похвалила Любу за усердие и добросовестность. А почему ее заставили уволиться из магазина? Разве там она меньше старалась? Нет, к работе и там она относилась добросовестно. Ей нравился людный зал, гул голосов, движение толпы, общение с покупателями. Кончался рабочий день. Она заглядывала в окно, не ждет ли Костя. Он всегда ожидает ее вон там, на детской игровой площадке. Пока не пришел, рано еще. Здесь он ожидал ее еще первый день работы после молчаливой размолвки. Глупо. Она потом проклинала себя, боясь, что Костя рассердился надолго, а может быть и навсегда. И он был бы прав. Но он узнал, куда она поступила на работу, и полдня терпеливо расхаживал взад и вперед вон по той дорожке. Тогда с неба сыпал мелкий дождик, а он ждал. Она с утра поглядывала в окно, не покажется ли. Мысленно просила: «Приди, Костя!» Угрюмо отмечала: «Не пришел». А после обеда, когда малыши спали, она, не рассчитывая ни на что, подошла к окну и, не веря своим глазам, радостно вскрикнула: «Костя!» Побежала к выходу, остановилась. Может быть, он ждет ее, чтобы проститься. Решила терпеть до конца работы, будь что будет. Если дождется, значит, она нужна ему. Если уйдет, значит, никакой любви. А он сказал: «Очень люблю». Костя выдержал, не ушел. Выдержал не минуты, а часы. Тогда они помирились, долго гуляли по набережной, не могли наговориться и были предельно счастливы. И сейчас Люба посмотрела на улицу. Не пришел. Рабочий день подходит к концу. Она присела к группке девочек, укладывающих кукол, стала помогать. «Леночку сюда», — подсказывала она. «А куда уточку и киску?» Заботилась о своих любимцах двухлетняя Наташа. Любу позвали в приемную. Ее ожидала Женя, продавец из универмага. «Ты?» — обрадовалась Люба. «Никак не думала, что разыщешь меня». «Важное сообщение!» — заговорщически выдохнула Женя и потянула подругу в вестибюль за колонну, где можно было посекретничать. «Очень важное!» «Да говори же, что!» Люба стала боком к подруге, чтобы лучше слышать ее шепот. Лицо Жени было возбуждено. Она никак не могла начать рассказ. «Все в порядке», — начала она. «С Марией Семеновной разделались. После тебя она также дала и мне кое-что продать втихаря. Я посоветовалась с девочками. Договорились товар отпустить и запомнить, кому отпускаем, понимаешь?» Люба не понимала, но в знак согласия кивнула. «Я запомнила!» Их было пятеро. Женя перевела дух. «Мария Семеновна рада, не рада, что нашла себе покорную посредницу. Посматривает на меня елейно. Я помалкиваю. Вижу на складе мужские туфли. Закачаешься. Самые моднейшие. Она снова поручает продать тому, кто скажет от Марии Семеновны. Покупатели те же. На воскресенье мы с девочками разделились на две группы. Одна отправилась на местную барахолку, другая и я с ними на центральный рынок. И что ты думаешь? От удовольствия она громко рассмеялась. Дальше, как в детективе. Одну из тех покупательниц встречаясь с теми самыми туфлями. Одна из нас спрашивает цену. Женщина называет двойную против государственной. Сплавила пару, тут же вытащила вторую. Мы в милицию. Спекулянтку задержали. Пришли к ней на квартиру. Там, в прихожей, целая куча коробок из-под всякой обуви. Не пряталась, была уверена, сойдет. Работники ОБХСС распутали все махинации. У нас состоялось комсомольское собрание. Виновных потребовали привлечь к ответственности. Нам за бдительность объявили благодарность. Марию Семеновну сняли с работы. Директору магазина по управлению торговлей объявили выговор. «Слушай дальше!» — Женя заговорила в полный голос. «Директриса послала меня к тебе, просила передать извинения и приглашала обратно в универмаг. И не младшим продавцом, а продавцом!» «Ну, как получилось?» «Классически!» «Девочки передают тебе кучу приветов. Ждут». В Любе боролись два чувства. Одно ликующее, ее звали обратно в магазин. Другое — сожаление. Ее отрывали от того, с чем она уже сжилась, к чему привыкла. Люба подумала, справилась с колебаниями и решительно сказала: «Хорошо, я перейду обратно к вам. Доработаю ноябрь месяц и перейду». Когда Женя ушла, растерявшаяся Люба с тоской обошла комнаты, заново осмотрела шкафчики-лилипуты, игровую комнату, спальню с кроватками-малютками, поговорила с детьми, которых родители оставляли на ночь в детском саду. Их немного, остальных увели домой. Неужели она уйдет отсюда? Бросит полюбившихся ей малышей. И все-таки уйти придется. Ничего не поделаешь. Ту работу она тоже любит. За право быть продавцом она боролась и училась. И будет учиться еще дальше. Выйдя из детского комбината, она подняла воротник пальто. Снег редкий, но колючий, с ветром. За калиткой детского садика она увидела «Жигули». Из кабины выскочил Костя и направился к ней. «Препротивная погода. На автобусе съездил домой за машиной. Опасался опоздать». «Съездил домой», — повторила про себя Люба слова Кости. И сразу стало теплее, легче. О ней заботятся. Это из-за нее ему пришлось дрожать на автобусной остановке, чтобы не мерзнуть ей. «Ты, наверное, намерзся?» — спросила и покосилась на Костю. «Что ты? Я все время бегом. Забежал домой за ключом от машины, папа спрашивает. Ты не на пожар?» «Нет», — говорю. «И опять бегом». Сев в машину, Люба поинтересовалась. «Родители знают обо мне?» Костя вставил маленький ключик в скважинку на щитке прибора. «Сегодня знакомлюсь с твоей мамой, потом очередь твоя знакомиться с моей семьей». Он несколько раз просил Любу зайти к ним, но она ставила условие: «Вначале познакомлю тебя с мамой. Она интересуется. Потом познакомлюсь с твоими родными». Поставив условие, она не задумывалась, когда случится это. И вот обещанному подходит срок. Костя ехал к ней, затем надлежало ей побывать у него. Погрустнев, она доверила Косте то, что давно тяготило ее, и чем дальше, тем сильнее и сильнее. «Знаешь, мне кажется, ты скоро меня разлюбишь». Пораженный внезапным заявлением, Костя слегка осадил машину, вопросительно посмотрел на девушку. «Почему, Любаша?» Она опустила глаза. «Ты окончишь институт, а я останусь нянечкой в детском садике или продавцом в магазине. Вот мы с тобой и будем стоять, словно на разных полюсах. Костя дал обогнать себя автобусу, поглядел на Любу на этот раз так, будто впервые ее видел. При чем тут образование? Разве любят за профессию, за должность? Люба перебила. Вначале нет. Потом... В начале клятвы, горячие признания, позже чувства блекнут, остывает, и от клятв, страстных слов о любви, ничего не остается. Люба, почему ты так говоришь? И откуда ты знаешь об этом? Снова удивился Костя. Ты рассуждаешь, как старушка, прожившая жизнь, и не очень счастливую. Люба промолчала, задумалась. Знаю. Разве ее отец не любил мать? Любил, дорожил ею. И вот ноги. Нежданная преждевременная инвалидность. Горькое несчастье. Он не разделил этого несчастья. Наоборот, нанес новое. Покинул семью. Где любовь?